Здравствуйте. Кашель, насморк, температура повысилась, горлышко болит. Ситуация неприятная, но вполне привычная. А вот если температура есть, а больше ничего нет. Итак, повышение температуры и больше ничего. Тема нашей сегодняшней передачи. Пойдемте, поговорим об этом. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Спонсор программы «Kinder Bio Vital». Пишайтесь вашим розумником. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы говорим о том, с чем рано или поздно сталкивается практически любая мама. Когда потрогали лобик, вроде как горячий, а больше ничего нет. Страшно, непонятно, было у вас такое, Луиза Васильевна? Да, было. На ровном месте этот кошмар, но он вот был и исчез, и все. Вам повезло, он исчез. У некоторых не быстро исчезает, и этот кошмар длится по нескольку дней. Поэтому давайте выясним, что думают по этому поводу наши эксперты. Давайте. Если лоб горячий, то значит высокая температура. Да, если он холодный, то она температуру влияет тут, под мышкой. Но она притрагивается губами к лобику и понимает, что у меня большая температура. Но если я кашляю или чихну, то она мне меряет температуру. Когда большая температура, это 8. 15. Высокая температура, так это 12. Такая большая. Такая большая. Все, мама, у меня тело. Когда у меня горячее тело, то мама мне натирает уксусом. Уксусом такое неприятно. Не хочу уксусом, тогда такие порошок пил. Ну, тряпку взяла, намочила холодной воды и положила на лобик, чтобы температура прошла, и положила меня на диван. Те, кто сидят сидели очень близко к костру, на следующее утро у них поднимается температура из-за перегрева. Моей сестричке сейчас так. Она просто, я не знаю, у нее высокая температура. Я не знаю, из-за чего, наверное, вселенная солнышко перегрелось. Что самое неприятное? Вот дети все время говорили о том, температура, мама, там пробует лобик, мама делает то, мама делает все. Надо, конечно, понимать, что если есть температура, и вы не понимаете, от чего она происходит, то, конечно, не помешает обратиться к человеку, который вроде как лучше вас должен в этом разбираться, да? Поэтому температура и больше ничего, а это действительно ситуация страшно непонятная, очень часто приходится обращаться к врачам. Да, вот у вас на приеме был промо-режиссер Андрей Наливайко с женой и двумя детьми. Давайте посмотрим. Это сестрички Анечка и Катюша. А это их родители. Мама Саша и папа Андрей. Семья обожает активный отдых и мототуризм. Но когда ты в дороге, врача рядом нет. Что делать, если у ребенка поднялась температура? Бросать все, бить тревогу? Решили спросить у доктора Комаровского. Так, сегодня утро. У вашего ребенка вдруг мать обнаружила повышение температуры тела. Сразу от доктора вопрос. От чего вы стали эту температуру измерять? Горячая. То есть просто на ощупь ребенок был теплее обычного, измерили, намерили в подмышечной впадине 38 градусов. Да. Так, вы привели к доктора, к ребенку. Я вот посмотрел этого ребенка и с уверенностью заявляю, что легкие чистые, горло не красное, уши не воспалены, нос сухой. То есть я причины этой температуры не вижу. То есть вот мы сталкиваемся с ситуацией, в которой рано или поздно оказывается практически любая мать. Вот нельзя вырастить ребенка, чтобы когда-то у вас не возникла такая ситуация, которая называется «есть повышение температуры, а другого больше нет ничего». Что делать? Вот как вы считаете? Вот что вы будете делать? Вот представим себе, меня нет рядом, вы в деревне, у ребенка температура и больше ничего. Как вы поступите? Ну, изначально посмотрю, как долго она будет держаться. Как долго это будет измеряться, минутами, часами или сутками? Несколько часов, потому что есть у меня подозрение, что я ее могла перегреть за ночь. Так, замечательно. То есть мне казалось, что холодно, я укрылась сильнее. Вот. Ну, единственное, что меня смущает, что 38 – это все-таки многовато для перегрева. Ну, я как доктор скажу, что 38 для перегрева нормально, нормально. А для нашей страны так более чем нормально. Это я вам точно скажу. Но, заметьте, вот мы уже сейчас постепенно начинаем перечислять списки заболеваний, которые могут давать высокую температуру тела без каких-либо симптомов. Угу. И действительно, одним из таких состояний является перегрев, который особенно часто встречается в летнее время. И эта тема перегрева тем актуальнее, чем ребенок младше, потому что чем ребенок младше, тем активнее у него обмен веществ, тем больше тепла в единицу времени он вырабатывает, тем для него это актуально. Так вот, мы теперь все-таки должны знать, что в абсолютном, в подавляющем большинстве случаев причиной повышения температуры и без симптомов являются в летнее время действительно перегрев, а во все остальное время, ну, когда нет жары на улице, вирусные инфекции. Вирусные. А теперь спросим у папы, который еще у нас тут не зря сидит, а как лечатся вирусные инфекции? Папа без понятия. Спрашивает. Расскажи ему правила лечения вирусных инфекций. Ты же знаешь? Ну, увлажнение носоглотки, увлажнение комнаты, проветривание прохладного воздуха. Это правила лечения вирусных респираторных инфекций, да? А у нас вирусная, но мы понятия не имеем, какая, да? Мы же не знаем, а где этот вирус. Может быть, он в горле, может быть, он в кишечнике, да? Поэтому главное правило понять, что надо просто создать условия, чтобы ребенок сам с этим вирусом справился. Для этого надо. Первое. Не нагружать организм едой. Потому что печень, как главный орган системы пищеварения, это же и главный орган системы иммунитета. Второе. Обеспечить организм достаточным количеством жидкости. Да? Все. Это главные правила. Не кормить насильно. Поить. А если и поддерживать пить, режим. Да, если хочет пить. И поддерживать режим чистого, прохладного, влажного воздуха. Это все, собственно, что нам надо. А теперь вопрос. Сколько мы будем ждать? На третий день должно быть лучше, на пятый день должна быть нормальная температура. Когда мы побежим к доктору? Катюша. Что, выяснение отношений? После третьего дня пойдем. Если на третий день не станет... Нет, конечно, если у нас, мы не на даче, если мы в городе, и рядом с нами есть доктор, да, то мы, конечно же, пойдем за помощью. Но если такой возможности вот прямо сейчас нет, то мы должны знать... Просто, понимаете, призывы врачей. Не заниматься самолечением и при любой повышенной температуре. Обращаться к врачам, по большому счету, совершенно справедливо, да? Потому что даже очень опасная болезнь с конкретными симптомами может начаться с небольшого повышения температуры. Но я прекрасно понимаю, что если мы скажем вам при любой температуре к доктору и больше не скажем ничего, то все равно в 50% случаев при повышении температуры у ребенка мамы к врачам не обращаются. Ну так устроено все. Они всегда ждут несколько дней, поэтому мы пытаемся, собственно говоря, сейчас сформулировать те ситуации, когда, ну вот сидеть уже дома нельзя, когда обязательно к доктору надо. Первая такая ситуация – отсутствие улучшения на третий день болезни. И вторая ситуация, как мы уже с тобой сегодня сказали, про пятый день, как там? Отсутствие нормализации температуры на пятый день. То есть вот если не лучше на третий, то что значит не лучше? Это если значит, что если на второй день болезни была температура 39, то на третий должно быть 38. Если на второй 38, а на третий 38,2, то надо что? К доктору. То есть не может температура на третий день быть выше, чем в первые два. Это она должна уже начать снижаться. Не начала? Давайте к доктору. Понятно? И на пятый день, вот к концу пятых суток, температура должна быть нормальной. Итак, мы имеем ситуацию, когда у ребенка отмечено повышение температуры, и никаких других симптомов мама не видит. Сразу же повторяю и подчеркиваю, что если симптомов не видит мама, то это не значит, что этих симптомов нет. Ибо есть ряд симптомов, которые ну никак не может увидеть мама, их может увидеть только человек с медицинским образованием. Поэтому непонятная ситуация в принципе является поводом к тому, чтобы обращаться к доктору. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли еще раз. Температура 37,5, кашель и сопли, ну, однозначно вирусная инфекция. Но температура и больше ничего, это, скорее всего, вирусная инфекция. Но что это, все-таки непонятно. Есть возможность обратиться к доктору? Пожалуйста, обращайтесь. И вот дальше, что будет дальше? Вы себе представляете? Сейчас я вам расскажу, что будет дальше. С максимально возможной вероятностью, если мама симптомов не увидела, то доктор тоже симптомов не увидит. И тогда доктор вот должен произнести очень такую фразу, вот я ничего не вижу. И когда доктор произносит вот такую фразу, то в глазах нашего обывателя он кажется доктором неправильным и плохим. Ну что это за доктор? Его столько лет учили. Температура, он пришел и не может поставить диагноз. И честно в этом признался. Поэтому мама тут же возьмет ребенка и пойдет к другому доктору, который обязательно скажет, ой, у вас горлышко немножко красненькое. И тут я вам должен честно признаться, что за 30 лет лечения детей я не видел горлышка немножечко синего, немножечко зелененького или немножечко фиолетовенького. Все горлышки, они немножечко красненькие. И, кстати, тут я даю всем мамам совет. Вы эпизодически попросите вашего здорового ребенка открыть рот и заглядывайте в горлышко, чтобы вы понимали, какое горлышко у вашего ребенка в норме, нормальное. И когда доктор скажет «красненькое», то вы тоже заглянете и скажете «такое, как всегда». И доктору будет легче. Это как бы вам общий совет. Тем не менее, высокая температура и больше ничего. Что делать? Ваши вопросы. Доктор, скажите, пожалуйста, а с какой температуры нужно уже как бы принимать какие-то меры? А это, в принципе, к температуре и больше ничего отношения не имеет, такой вопрос. По большому счету, меры надо принимать тогда, когда вашему ребенку реально плохо. Если в комнате жарко, если в комнате сухо, если ребенок не пьет, если он никакой, надо помогать ребенку бороться с повышением температуры тела. Другой вопрос в том, что для нашей мамы бороться с повышением температуры тела, это срочно сбегать в аптеку и дать ребенку сладкий сиропчик, да? А бороться с высокой температурой, это значит увлажнить, проветрить, напоить. Сделать все, чтобы в комнате был прохладный воздух. Вот это называется бороться с температурой. Тем не менее, температура и больше ничего, давайте я вам тогда расскажу, чтобы вы понимали главное. Как мы поняли уже, причины повышения температуры бывают инфекционные и неинфекционные. И самая распространенная неинфекционная причина повышенной температуры, о ней мы уже говорили, это перегрев. Именно в нашей стране, когда ребенка в жару закутают в 5 пеленок, а зимой в 10, это одна из самых частых причин повышенной температуры без каких бы то ни было симптомов. Поэтому, когда у ребенка температура и больше ничего, прежде всего подумайте о том, а... Какая температура в комнате, сколько на вас пеленок, не бегали ли вы на жаре, и вообще какая температура на градуснике, это принципиально важно. Тем не менее, очень часто температура это именно инфекция. И вот здесь вы все должны знать главное. Инфекции бывают вирусные и инфекции бывают бактериальные. В чем принципиальная разница? В том, что вирусные инфекции проходят сами, а бактериальные инфекции можно лечить с помощью антибиотиков. Принципиальная особенность, вот это уже все запомнили, состоит в том, что, как правило, бактериальные инфекции сопровождаются конкретными симптомами. Если у ребенка отит, то что? Все хором говорят, болит ухо, правильно? Так вот, а если у ребенка ангина, то у него болит горло. А если у него повышенная температура и понос, то какой это диагноз? Кишечная инфекция. А если у него повышенная температура и сыпь пузырьки, это какая болезнь? Молодцы. То есть, как правило, симптомы температура плюс симптом. Да? При вирусных инфекциях симптомы практически всегда есть. При бактериальных инфекциях всегда есть. Но одно исключение, о котором надо запомнить. Есть одна из самых распространенных бактериальных инфекций, которая у детей очень часто не сопровождается никакими симптомами. Называется это инфекция мочевыводящих путей. То есть у детей не часто бывает, когда болит поясница или частое мочеиспускание. Поэтому если у ребенка есть повышение температуры и больше никаких симптомов нет, то сделать клинический анализ мочи очень-очень-очень надо. Это понятно? Понятно. Еще один совет, как маме, пока не пришел доктор, отличить вирусную инфекцию от бактериальной. Вирусные инфекции, как правило, при вирусных инфекциях кожа ребенка яркая, розовая, а при бактериальных бледная. Вот если 39 и уши красные, можете не суетиться. Но если 37,3 и он вялый, бледный, срочно нужен доктор. Запомнили? Замечательно. Вопросы? Если температура тела у ребенка высокая, а ножки при этом остаются холодные, поэтому это, как правило, нужно пережить. Нормальная реакция организма на повышение температуры. Организм таким образом закрывает сосуды кожи, чтобы сохранить кровь для работы жизненно важных органов. Холодные конечности при высокой температуре – один из признаков дефицита жидкости в организме. Поэтому, если у ребенка повышенная температура и холодные ножки, то мама куда бежит? На кухню варить ведро компота. Правильно? Это и есть ваши неотложные действия. Скажите, а глисты могут давать повышенную температуру тела? Да, могут. Но крайне редко бывает так, что бегал ребенок, и вдруг раз 39, и всему виной глист. То есть обычно, если глисты дают повышение температуры, то это долго, медленно и не очень выражено. Поэтому острое начало болезни с повышением температуры, без каких бы то ни было симптомов, редко является причиной глистной инвазии. Опять-таки, если уж глисты вызывают такую высокую температуру, то, как правило, они дают и местные симптомы. То есть либо боль в животе, либо какой-то метеоризм, либо колики и так далее. То что-то должно быть еще. Уважаемый Евгений Аликович, дело в том, что вот мы ждем появления зубов. Может ли это сопровождаться температурой и как на это реагировать? Да, это может сопровождаться повышением температуры. Она редко бывает выше 38. Реагировать на это надо стандартно, то есть активнее поить, вот, и не суетиться. Но в любом случае, как правило, доктор в такой ситуации изменения десен видит. То есть вы можете на это не обратить внимание, а доктор покраснение и отечность десен в такой ситуации видит. То есть тут симптомы все-таки есть, они не очень доступны маме. А когда появляются первые зубы? В какой? Ну, обычно после 6 месяцев. Но чудеса бывают разные. Можно и родиться с зубом. Так, да? Что, тут... Ранние зубы это всегда хорошо? Нет, или плохо? Это никак. Это никак. Это вообще никак. Этому уделяется слишком много внимания. Пересмотрите передачу про зубы школы доктора Комаровского. Евгений Олегович, расскажите, пожалуйста, про радиолу. Ведь это же практически единственная болезнь, когда никаких симптомов, кроме температуры, нет. Ну, на самом деле, это, наверное, то, о чем действительно надо говорить. Может быть, даже эту тему рассмотреть на закуску, как бы. Потому что эта тема чрезвычайно показательна, особенно в рамках нашей страны. Вот сейчас все мамы, которые сейчас меня слушают, попытайтесь проанализировать то, что происходит именно в этой стране. Итак, существует такая болезнь. Ею болели все ваши дети, на самом деле. Которая называется внезапная экзантема или розеола. Этой болезнью к возрасту 2 года переболевает 75% детей. А к 5 годам практически 100%. Еще раз фиксирование. При этом диагноз этой болезни в этой стране не ставится практически никому и никогда. Почему? Суть этой болезни и симптомы. У ребенка на ровном месте повышается температура. Чаще всего это дети от 9 месяцев до 2 лет. Самый частый возраст 9-12 месяцев. Как правило, это вообще первое повышение температуры в жизни. И эта высокая температура, как правило, 38,5-39,5, длится 3 дня, максимум 5-6. После этого температура падает. Все начинают радоваться, что температура упала, и ребенок выздоровел от непонятной болезни. И в те сутки, когда температура падает, у ребенка появляется сыпь. Сыпь означает конец болезни. Вот это и есть розеола. Ее вызывает особый вирус, вирус группы герпеса 6-го типа, даже не важно, как он называется, важно понять, что этот вирус широчайшим образом распространен, и этой болезнью болеют практически все дети. И я уверен, что сейчас тысячи мам, которые нас сейчас слушают, говорят: ой, оказывается, у нас это было. Но тогда это назвали то ли корью, то ли краснухой, то ли корьевой краснухой. Но чаще всего это называется аллергией в нашей стране. Почему? Потому что в нашей стране не могут сидеть и 5 дней смотреть, просто смотреть на ребенка, у которого повышенная температура. В этой стране за 5 дней непонятной болезни в ребенка засунут десяток совершенно понятных, но ненужных лекарств. И когда потом появится сыпь, то скажут: это аллергия на лекарство. Так вот, я сообщаю всем мамам и врачам, которые пропустили лекцию по розеоле в мединституте, что этой болезнью, именно сыпью, болеют 25% всех детей. И если в стране этот диагноз в принципе практически никогда не ставится, то в этой стране какая-то другая медицина. И поэтому, если этого забывают врачи, я это сообщаю мамам. Знайте, пожалуйста, если болезнь неизвестна, то надо не экспериментировать с сиропами, отхаркивающими антибиотиками и бактериями, а попытаться разобраться, что это за диагноз. Поэтому, если температура есть и больше ничего нет, то мы, во-первых, обращаемся к доктору. Если доктор не понимает, что с ребенком, но тем не менее ничего страшного не видит, то у нас есть на размышление от 3 до 5 дней. Если лучше не становится, сделаем анализы крови и мочи и принимаем окончательное решение. Если появляется конкретный симптом, сообщаем об этом доктору и потом вместе принимаем решение. А эти 5 дней лечим повышенную температуру симптоматически. То есть еду не пихаем, одеждой не увлекаемся, комнату проветриваем, ребенка поим, по показаниям даем жаропонижающие. Как давать, расскажем в отдельной передаче. А вы не могли бы сказать пару слов о фибрильных судорогах? Потому что для меня вопрос достаточно болезненный, с температурой связаны однозначно, и мне кажется, для любой мамы это болезненно. Фибрильные судороги, то есть судороги, связанные с повышением температуры. И, кстати, одна из самых распространенных причин из болезней фибрильных судорог именно розеола. Именно она чаще всего является причиной судорог. Так вот, фибрильные судороги – это судороги растущего головного мозга, реакция его на повышенную температуру. В подавляющем большинстве случаев, практически всегда, это не опасно. Вот парадокс именно в этом. То есть судороги очень опасны, но если судороги возникают на фоне повышенной температуры тела, то это, как правило, не опасно. До настоящего времени активно обсуждается вопрос, надо ли таким детям активно сбивать повышенную температуру. Огромное количество ученых считают, что в этом нет необходимости, надо действовать стандартно. Другие считают, что надо. Я лично считаю, что если у ребенка хоть раз в жизни были фибрильные судороги, то при быстром повышении температуры, то есть если она стремительно растет и ушла за 37,5, уже надо использовать жаропонижающие средства. Тем не менее, здесь чаще возникает страх мамы. И что еще очень важно для нашей страны, стоит у ребенка даже на фоне высокой температуры хоть раз появиться судорогом, его объявляют инвалидом чуть ли не на всю оставшуюся жизнь. И активно лечат его огромным количеством лекарств. На всякий случай, как бы чего ни вышло, не назначу лекарства, я же и буду виноват. Кстати, применительно именно вот к температуре и больше ничего, тема раздачи слонов, то есть кто будет виноват, является чуть ли не самой главной. Потому что для нас быть внимательным доктором – это, естественно, назначить лекарство. То есть даже бог с ним с диагнозом. Вы лекарство дайте, доктор. То есть на самом деле, если доктор ничего не видит, то вы должны быть союзниками. И доктор говорит: ребята, я не понимаю, что это. И поверьте мне, и всем просто даю совет, мамы. Если доктор вам сказал: я не вижу, не понимаю, что это, то вы имеете дело с очень хорошим доктором. Понимаете? Это очень важно. И в такой ситуации вы должны быть союзниками. Не придумывайте болезни, не выпрашивайте у докторов лекарства. Потерпите, понаблюдайте, и все встанет на свои места. Если утром у ребенка температура 37,2, обед и вечер 36,6, во время сна 36,2, и ведет себя ребенок абсолютно нормально, жаропонижающие никакие не принимал, что это может быть? Ну, если у ребенка нормального, здорового, без каких бы то ни было симптомов 37,2, а возраст какой ребенка? 10 месяцев. Ну, для ребенка до 2 лет температура 37,2 в подмышечной впадине, в принципе, является вариантом нормы. Поэтому, если у ребенка температура 37,2, которая через 2 часа стала 36,6, то это повод немедленно дать маме валерьянку и спрятать подальше термометр. Спасибо. Спонсор программы – торговая марка «Барни». На этой оптимистической ноте мы подводим итоги. Итак, температура и больше ничего, это, как правило, не опасно, когда речь идет о детях. Тем не менее, пожалуйста, не пренебрегайте обращением за врачебной помощью в такой ситуации. Поверьте, вместе вы будете намного сильнее. Вместе с врачами, разумеется. Надеюсь, правильные выводы вы сделаете, а мы встретимся ровно через неделю. Спонсор программы «Кинбергенвиталь». Слушайтесь о вашем разуме. Всем спасибо!